Глава 10. «А что вы...» «Ох, простите, Эйва, вы, должно быть, дверью ошиблись. Это покои госпожи». Ни разу еще я не видела Рамиру такой растерянной. Даже жалко ее стало. Греста же стояла рядом, сложив руки на груди, и победно улыбалась. Впрочем, по морщинке между бровей, по теням под глазами поняла, что волновалась. И сильно. Отбросив в сторону маску, стянула кружевной чепец. Шапочку умудрилась все же потерять где-то по дороге, что, впрочем, неудивительно, стоило вспомнить наш с Беськой забег. До сих пор отдающийся, сбившимся дыханием, бешено колотящимся сердцем и налившимися чугуном руками-ногами. «Госпожа?» — ахнула Рамира. «Госпожа, госпожа!» — усмехнулась Греста. «Но...» Рамира побледнела на глазах, слившись по цвету со стеной. Даже еще белее. Лениво проследила за ее взглядом. На моем плече красовалась черная кошка. Вылитая беська. В золотом ошейнике с подведенными золотом зелеными глазами. Края татуировки светились, создавая эффект трехмерного эффекта. Нам бы такие тату-технологии, честное слово. «Вы... ты... не госпожа», — отличилась догадливостью Рамира. По-прежнему, не в силах совладать с дыханием, пожала плечами. «Ну, уж как есть». «Госпожа», — с нажимом произнесла Греста, положив Рамире руку на плечо и сжав его пальцами. Рамира даже присела. «Новая госпожа». «Но... это... как же...» «А откроем сейчас рты. Нам первым прилетит, что не доложили сразу». «Но...» «Когда госпожа вернется, она ведь с нас спросит, Рамира». Этот аргумент подействовал. К щекам служанки прилил румянец, рот еще несколько раз открылся и закрылся, и... закрылся окончательно. Рамира кивнула. «А меня резануло это, когда вернется». Сказать им, что их госпожа вроде как не имела в планах возвращаться? Или смолчать? Наверное, лучше второе. Ишь, госпожи своей бывшей боятся пуще смерти. Ну и к лучшему. Так точно не выдадут. «Где тебя демоны носят?» — обернулась ко мне Греста, моментально сменив тон. «Извелась тут уже». «А я не против. Главное, что меня не хватились, и эти не выдадут». «Да». где носит», — пробурчала я, поднимаясь. «Сама не видишь?» — кивнула на Анам. «Девственность теряла». Мне показалось, или, бросив быстрый взгляд на черную кошку на моем плече, Греста поморщилась. Нет, не показалось. Даже плечами передернула. Ну и ладно. Понятно же, что причина не скажет. «Ванна готова», — сказала она, многозначительно покосившись при этом на Рамиру. Кивнув и воспользовавшись тем, что обе служанки скрылись в полукруглом проеме, ведущем в ванную, я быстро сняла ножны с кинжалом и за неимением лучшего места, да и времени на раздумья, сунула его под подушку. И лишь затем, как ни в чем не бывало, проследовала за служанками в ванную комнату. Или в купель, как говорят в этом мире. Взгляд упал на мое отражение в квадратном зеркале, отделанном цветными кристаллами, и я замешкалась, вглядываясь в свое отражение. Почему-то казалось, что-то, что было сегодня между мной и зеленым Накшасом, должно меня изменить. Опять же, появление Анама на моем плече. Но светящаяся татуировка в виде черной кошки с зелеными глазами была, пожалуй, единственным новшеством. Ну и похудела я за прошедшую неделю сильно. А в остальном? Зеркало бесстрастно отражало рыжую девушку со спутанными волосами, с белоснежной кожей, как и все рыжие, я не очень-то дружу с загаром, с россыпью веснушек на носу, стройную, большеглазую, что особенно заметно на фоне худобы. В каком-то нелепом наряде восточной танцовщицы. Ну разве что губы припухли от поцелуев, и голубые глаза лихорадочно блестят. Рядом с бассейном с подогретой водой который здесь почему-то именовался ванной, обнаружилась сложенная сорочка, просторная с длинным рукавом, вся такая из себя аскетичная, но ничем не похожая на то, в чем, по моим скромным представлениям, по ночам к лордам ходит. Отложив удивление на потом, быстро избавилась от весьма потрепанного и, к счастью, больше ненужного одеяния Эйвы и залезла в бассейн. Горячая вода подействовала волшебно, неже напряженное тело. Я откинула голову на борт, блаженно прикрыла веки, понимая, что не то что шагу сделать, пошевелиться не смогу. Наверное, моя давешняя прыть объяснялась каким-то бешеным выбросом адреналина в кровь, что и неудивительно.